«Ты помнишь Дона Сантьяго?» — вдруг спросил Викторина, чтобы что-нибудь сказать. Ему надо было разорвать тишину, которая начинала угнетать и давить, как камень. Ему хотелось бы кинуть горсть пепла в открытые глаза Крисанто Гуанчеса, чтобы притушить их мертвенный блеск. Через окно, распахнутое во враг, слышались заунывные псалмы петухов. «Ты помнишь Дона Сантьяго?» Крисанто Гуанчес отлично помнил Дона Сантьяго, но не отвечал, как не ответил бы ни на какой другой вопрос. Дон Сантьяго был любезный и услужливый галисиец, скромный и неболтливый. Старик что надо. Они часто к нему заглядывали, когда начали воровать. Викторина стал заниматься мелкими кражами и не по призванию, и не потому, что хотел нажиться. Просто он желал стать достойным своего нового друга, Крисанто Гуанчеса, дерзкого пирата с острова Такаригуа. Так, например, по какой-то счастливой случайности у тротуара одной пустынной или полупустынной улицы оказался красный мотоцикл. Черт знает, куда делся его законный владелец. Почему было не сесть на него верхом и не отправиться спокойненько вниз по улице? В мастерскую Дона Сантьяго можно было попасть из широкого коридора без крыши. К заплесневелым стенам прислонялись заржавленные колеса и куски труб. Потом надо было пройти еще через две двери и пробраться через кучу металлолома, прежде чем окажешься в клетушке, где Дон Сантьяго работал с чисто галисийским трудолюбием. Его плоскогубцы и молотки не знали ни воскресенья, ни праздничных дней. Почтенные сединые очки, поднятые на лоб, придавали Дону Сантьяго вид уважаемого старца. Да и кто бы отважился подумать иначе, глядя на него. Вы являлись к нему, таща с собой мотоцикл и делая вид, что хотите починить какую-то испорченную деталь. Дону Сантьяго было достаточно бросить один взгляд на покрышки. Даю тебе 20 боливаров за него. Вы начинали торговаться, речь, мол, идет о почти новом роллее. Дон Сантьяго немного набавлял цену, если был в хорошем настроении, а вы уходили через главный вход уже без мотоцикла, гордо насвистывая популярную песенку «Вот бредет крокодил в Барранкилью». А потом оставалось только сменить номер, перекрасить мотоцикл в менее кричащий цвет, заменить некоторые детали и перепродать, кто его знает за сколько. Всеми этими мелочами занимался Дон Сантьяго. Для этого он заводил влиятельные знакомства и, конечно, пользовался при этом всеобщим уважением. «А ты помнишь американку из Беллемонте?» Викторина прибегнул к средству, которое всегда, даже когда они проводили скверную неделю в тюрьме Планчарт, заставляло улыбаться Крисанто Гуанчеса. Но на этот раз он не улыбнулся, а продолжал лежать, уставившись в потолок, остановившимися глазами. Летучая мышь, лишенная темноты, билась о стены, начинавшие светлеть.